Глава 6. Рихард отметил изменения, но ничего не сказал, лишь ехидно хмыкнул. Мне даже обидно стало. Я рассчитывала по меньшей мере на восхищенный взгляд и пару комплиментов. И этот человек обвинял меня в том, что я похожа на камень. Ничего, посмотрим вечером, как он запоет после любовного зелья. Так что я не стала показывать разочарование, а радостно улыбнулась и вручила стопки увесистых томиков. Он ничуть не расстроился, достал из кармана несколько артефактов, уменьшающих вес, и прикрепил к книгам. Запасливый какой. А я уже предвкушала, как он будет пыхтеть и потеть под тяжестью учебников. «Больше ничего не берешь?» Он кивнул на мою небольшую сумку, где лежали в основном вещи для работы. «И так много получилось. Одежду я потом заберу», — пояснила я. «Самое необходимое я взяла. Сегодня все равно сюда не вернемся. Там убрать надо, а это не на один час». «Я помогу», — сказал он, правда, без особого энтузиазма. «Я не люблю убирать, когда кто-то смотрит. Недовольство его предложением я и не пыталась скрыть. Ведь первым пунктом у меня шло отнюдь не наведение порядка. Так что, если уж тебе совсем нечем заняться, можешь сходить купить что-нибудь из продуктов». «С удовольствием», — повеселел он. «Список напиши, что надо». На этом мы и порешили. Но когда я вместе со списком, а он получился весьма внушительным, попыталась вручить ему еще и деньги, меня ожидал очередной удар. Брать он отказался наотрез. «Рихард, это неправильно. У нас договор. И хотя ты его нарушаешь, ты не обязан меня кормить. Давай поделим траты». «Чем это я его нарушаю?» — не согласился Рихард. «Я сразу сказал, что полностью к твоим услугам. Если хочешь, прямо сейчас. Вот только кровать застелим. А с едой? Так я ем больше. Готовить, как я понимаю, будешь ты. Значит, справедливо, если продукты покупать буду я на свои деньги». Я даже не сразу нашлась, что ему ответить. Но потом меня осенило. «Давай по очереди и готовить, и покупать. Тогда точно все будет справедливо». «Я бы с удовольствием», — ответил он с ехидной улыбкой. «Но у меня с плитой сложные отношения. Меня к ней допускать нельзя. Все равно ничего съедобного не выходит. Максимум, на что я способен, — это порезать что-нибудь. Так что извини, дорогая». И быстро ушел, пока я не успела еще что-нибудь придумать. Я повозмущалась немного, но так как высказать это все равно было некому, кроме голубей за окном, остыла и приступила к изготовлению зелья. Благо, ничего, кроме маленькой колбочки, из посуды не надо. Тщательно все отмерила, вскипятила, добавила в порядке очередности нужные вещества, постоянно сверяясь с рецептом и убеждаясь по изменяющемуся цвету жидкости, что все идет как надо. Прочитала заклинание, аккуратно перелила получившееся совершенно прозрачное зелье в маленькую скляночку, спрятала за корсаж и приступила к уборке. Нельзя сказать, что помещение было запущено, но все равно пара бытовых заклинаний пригодилась. Так что я прошлась по квартирке, пользуясь где магией, а где и обычной тряпкой, довольно быстро. И когда Рихард вернулся, уже разложила вещи в шкаф. Свои и мужа. И даже успела застелить постель и заняться шторами. Кроме посуды и продуктов по списку, Рихард купил бутылку вина. Поставил на стол со словами: «Отметим наше новоселье». Я только порадовалась. Мужчины под воздействием таких напитков становятся намного податливее. Только хватит ли одной бутылки? Но не предлагать же ему сбегать еще за парочкой. С другой стороны, даже небольшое количество вина вместе с зельем и моей новой ночной сорочкой непременно даст нужный результат. Так что ужин я готовила в приподнятом настроении. «Рихард», — решила я уточнить перед тем, как накрывать на стол, «а ты не передумал насчет своего супружеского долга?» «Считаешь, он уже успел накопиться?» — усмехнулся он. Я не возражаю против того, чтобы ты взыскала его сама, даже с процентами. Он еще издевается. Теперь меня даже совесть из-за нарушения закона не мучает. Все равно наши зелья, в отличие от орочьих, дают кратковременный эффект. Подумаешь, несколько месяцев походит влюбленным. Ничего страшного. Я же не пытаюсь получить от этого какую-то выгоду, а только то, что принадлежит мне как законной супруге. Мысли эти показались мне несколько неприличными, но в своей правоте я была убеждена, поэтому у меня даже рука не дрогнула, когда я подливала содержимое скляночки в его кружку. «Какая жалость, что нет бокалов!» — делано вздохнула я. «Вино в бокале выглядит намного привлекательней. Ну что, за новоселье?» Рихард поднял свою кружку, подержал ее в руках, даже ко рту поднес, а потом сказал: «Давай сначала поужинаем». «Давай», — согласилась я. Я старалась не показать разочарования. Вот что ему стоило выпить прямо сейчас, и я бы не мучилась, будет результат или нет. Ели мы в полном молчании. Рихард бросал на меня довольно-таки странные взгляды, но ничего не говорил. А я вдруг подумала, что одновременно все три фактора — зелье, вино и открытая ночная сорочка — окажутся более эффективны, и приободрилась. Поэтому, когда муж опять взялся за кружку, я выпила вместе с ним. Удовлетворенно посмотрела, как плоды моей работы падают в его желудок, и быстренько побежала переодеваться, пока он не пришел в себя. Через несколько минут я уже выходила полностью готовая. Даже завязывать пеньюар не стала. На лице Рихарда впервые появилась заинтересованность. И это меня так воодушевило, что я подсела к нему почти вплотную и выжидательно посмотрела. Неужели и теперь проигнорирует? Мои надежды оправдались. Рихард протянул руку и провел по моему бедру, немного собирая ткань. Неужели все получилось? Мое лицо озарила ликующая улыбка, и я придвинулась поближе, чтобы ему удобнее было. Я уже предвкушала перемещение на кровать, как вдруг он отнял руку и сказал: «Какая потрясающая ткань! И на вид, и на ощупь! Это эльфийская?» «Ткань?» Непонимающе уставилась я на него. «При чем тут ткань? А я?» «Ты меня соблазняешь?» — хмыкнул он. «Надо признать, что рубашка твоя мне понравилась, но этого мало». «Как это мало?» — возмутилась я. «Где результат от зелья? Или оно не сразу начинает действовать? В рецепте об этом ни слова». «Может, Рихарда спровоцировать надо?» Я неуверенно посмотрела на него. «Совсем мало!» — демонстративно вздохнул он и откинулся на спинку стула, подальше от меня. «Интересно, если его поцеловать, то он перейдет к активным действиям?» И я начала размышлять на эту тему, кусая губы. Целовать не хотелось, но других вариантов попросту не было. «Богиня, да что вообще можно сделать с мужчиной, чтобы ему срочно захотелось исполнить супружеский долг?» Я подняла глаза на Рихарда и обнаружила, что он с интересом наблюдает за моими страданиями. Это меня разозлило неимоверно. Надо же, и зелье его не пробило. Может, ему и женщины не нравятся? Зачем тогда согласился помочь? Вот сейчас и узнаем. Я резко придвинула свой стул к нему и положила руки на плечи мужа. Потянувшись к его лицу, я наткнулась на удивленный взгляд, но это меня не остановило. Я просто закрыла глаза и прикоснулась своими губами к его. Гром не грянул, и стулья под нами не развалились. Но Рихард не торопился идти навстречу в вопросе упрочения нашего союза. Поэтому я, внутренне попереживав, начала целовать его по-настоящему. И он ответил. Меня переполнила эйфория. На мой взгляд, осталось совсем немного до того мига, когда под влиянием зелья муж наконец потеряет контроль и сделает то, что я от него жду. В порыве нежности я провела рукой по его шее. В ответ его рука зарылась в волосы на моем затылке и стала ласково их перебирать. Неожиданно для себя я увлеклась самим поцелуем. И как-то все остальные вопросы ушли на второй план. И когда он прервался, я обнаружила, что дышу совсем не так, как полагается воспитанной девушке. Да и с координацией явно творилось что-то ненормальное. А в вино я налил нейтрализатор. Неожиданно сказал муж, и легкая хрипотца в его голосе звучала музыкой для моих ушей, пока я не поняла, что именно он сказал. Жалко, конечно, было портить такой благородный напиток. Но пить всякие странные примеси я не согласен. «Почему странные?» — смутилась я. «Обычное любовное зелье. А тебя не волнует, что это противозаконно?» «А что мне делать? Ты от меня отказываешься!» — пошла я в наступление. «Вот я и решила, что это тебя вынудит выполнить мою просьбу». «По-твоему, влюбленный непременно превращается в животное, которым руководят исключительно инстинкты?» Я смущенно пожала плечами. «Да, нехорошо как-то получилось. Еще дедушка говорил, закон нарушать иногда можно, нельзя попадаться. Других идей не было». «Разве? А что тогда было сейчас?» «Я подумала, что раз уж ты все равно под действием зелья, то тебя надо просто подтолкнуть», — честно ответила я. «Подталкивание оказалось очень интересным», — усмехнулся он. «Мне понравилось. Можно рассматривать как самостоятельное действие». «Может, тогда продолжим?» — оживилась я. «А вот идея с зельем, увы», — добавил он, делая вид, что не понимает моего намека. Я расстроенно молчала. Получается, не подлей я этого проклятого зелья, так что-нибудь сегодня и вышло. Или, если бы не заметил, и выпил. И как только узнал? Оно же совершенно без вкуса и запаха. Как ты догадался, что я добавила что-то в вино? Думаешь, проделать в следующий раз более аккуратно? Съехидничал он. Я обиделась, демонстративно отвернулась и пошла спать. Обняла подушку и задумалась, что же делать дальше. Случайно или нет, но Рихард сегодня обнаружил в своей кружке любовное зелье. И боюсь, что смысла подливать еще раз нет. Поцелуй он определенно одобрил. И не сказать, чтобы это было так уж неприятно мне. Пожалуй, я не возражала бы против повторения. Но всю решимость, накопленную за сегодняшний день, я уже истратила. Опять целовать мужа казалось невозможным. Вот если бы он сам... Я слышала, как он ходит по комнате, но даже не смотрела в его сторону. Все равно ведь делать то, что мне надо, он не собирается. В голове было пусто, как в небе в жаркий безоблачный день. Глаза сами собой закрылись, и я провалилась в сон. Мне никогда ничего подобного не снилось. Мне снился Рихард, и вел он себя, мягко говоря, неприлично. Наверное, именно так, как я ожидала от него наяву. Но самое странное, что я и сама вела себя таким же образом, и мне это казалось совершенно правильным и естественным. Я стремилась ему навстречу, я ловила губами его губы, моя кожа горела огнем под его твердыми ладонями, которые были единственным, что меня удерживало на какой-то тонкой грани, не позволяя полностью раствориться в чувственных ощущениях. И вдруг все это резко прекратилось. Я подскочила на кровати, судорожно хватая ртом воздух. Внутренности скручивало в болезненном спазме. По вискам катились мелкие капельки пота. — Что случилось? — обеспокоенно спросил Рихард. — Случилось? — я непонимающе посмотрела на него и решила, что сегодня вечером с зельями развлекалась не только я. «Что ты мне подлил в вино?» «Я?» Удивление его не казалось наигранным. «С чего ты взяла?» «Мне такое снилось! Неприличное!» — обвиняюще сказала я. «И мне это нравилось!» «Наверное, ты продумывала дальнейшие планы с учетом провала сегодняшнего с зельем. Вот твои мысли и наложились на сон. предположил он с явной насмешкой в голосе. «Если бы я продумывала планы, — недовольно сказала я, — то действие главным образом шло бы от меня, а в моем сне действие шло от тебя». «То есть я что-то делал в твоем сне, и тебе это нравилось?» — уточнил он. «Заинтересованно так». Я кивнула. «Тогда почему ты проснулась с таким видом, будто тебя убивали?» Я открыла рот, чтобы сказать «потому что не доделал», но тут же поняла, что говорить это не стоит, поэтому просто уточнила. «Ты точно ничего не подливал?» «Зачем мне это?» — вопросом на вопрос ответил он. «Вот ты мне подлила любовное зелье, стремясь добиться определенной цели. А чего, по-твоему, добивался бы я?» «Мне даже непонятно, зачем ты женился», — немного подумав, сказала я. «От денег ты отказался. Как женщина, я тебя тоже не привлекаю». «Помочь просто по-дружески?» «Мы разве друзья?» «Разве нет?» «Так что же такого интересного тебе снилось? Расскажешь?» «Может, мы и друзья, но не до такой степени», — отрезала я. «Да я даже о Ните не рассказала бы, а мы с ней куда ближе, чем с этим типом, который всего лишь временный партнер». «А если я пообещаю повторить наяву?» — вкрадчиво спросил он. Я задумалась ненадолго, но потом решительно замотала головой. У меня не было никакой уверенности, что наяву это будет так же увлекательно. А кроме того, ведь в моем сне до самого главного он так и не дошел.